Узнать, что друг детства не только не погиб, но и устроил врагам пренеприятнейший сюрприз, было приятно. Но червячок сомнений грыз меня изнутри. А второй местный, который зяму сторожил, с ним наглухо, горло от уха до уха перехватили. Зяма. Нет его нигде, наверное, сбежал. Так, давай мне ногу подлатаем и пошли туда, на месте осмотреться надо. Я принялся расстегивать штаны. Да ладно тебе, передохни, Илья. Петя, очнись, пришлось повысить голос. Тебе нападение-то странным, не кажется? А вот мне кажется. То, что нас тут с Гулькин-Хер, кто мог знать? Точнее, кто мог сопоставить, что вчерашние гости в Хризантеме и есть все наши наличные силы, а? Что мы Малина зачистили и сами тут разместились. Кто мог знать? Это два. Расположение штаба срисовали уж очень легко. Это три. Верстаков потербил губу. Ну, а как зяма мог сообщить все это, даже если он что-то и услышал? На месте узнаем. Сантик где? На складе он. Знаешь, капитан, на твоем месте я бы сейчас отдал приказ нашим группам, что в Михнево, начать щипать все точки Рябова. Да хоть пару гранат через забор забросить. Пусть не о новом нападении думают, а о том, как свою жопу прикрыть. Как тебе план? Дельный. — одобрительно мотнул головой Петр. — Готов? Его рука легла на обмотанную синтетическим шнуром рукоять, торчащую из моей ноги. — Да. Первым делом, конечно, мы поднялись на крышу. Точнее, поднялся один капитан, дабы не утруждать наши пораненные конечности. Да еще мог самостоятельно хромать, а вот Федьку нам пришлось нести. Тут опять начала сказываться наша малочисленность. Вместо того, чтобы обеспечить раненым здоровый крепкий сон, их усадили, как часовых, на площадке четвертого этажа. А одного из своих бойцов Берстаков отправил на запасную лестницу, приказав в темпе заминировать ее. Пока Петя пропадал наверху, раздавая ЦУ, к нам спустился полковник. «Ну, герои! Ну, молодцы! Какие твои соображения, Илья?» «Есть у меня две версии. И одна другой гаже. Вам какую?» «Мне, Василий, все равно. Начни с любой». «Версия первая, сиюминутная, так сказать. Пленнику нашему, ну, я зяму имею в виду, каким-то образом удалось сбежать. Причем сделал он это относительно недавно. Иначе бы на нас навалились все люди Рябова». Он поделился со своим боссом кое-какой информацией, которую мог случайно услышать. Да и направленность моих вопросов во время допроса вполне давала простор для размышлений. Рябой возбудился и послал своих самых смелых и умелых с нами разобраться. Хорошая версия, непротиворечивая. Осталось только понять, как этому бандиту удалось ноги сделать. Так сейчас Петю дождусь и пойдем. На месте посмотрим и хрен к носу прикинем. Он и Сантика со складов вызвать должен. Вторую версию готовы выслушать или одной обойдемся? Давай следующую. Вторая на текущий момент совершенно бездоказательна. Так что считайте ее чистыми моими умствованиями. Валяй, не скромничай. Местные могли сдать. А им какой резон? Долю ты им, насколько я знаю, предложил приличную. Это если не считать профит-то с будущих дел. Верно. Но меня смущает то, что Даур встречу на завтра перенес. Можно рассматривать это как попытку остаться в стороне? Можно. Но я бы, поверь старому дипломату, так глубоко в данном случае не копал. Верно, Илюха. Вступил в разговор, до того внимательно слушавший наши рассуждения Говорон. Я за день кое-какую дополнительную информацию подсобрал. И знаешь что? Похоже, Рябой в этих краях основательно всех достал. Так что наше тут случайное, в общем-то, появление просто камушек с горы стронуло. Ты хочешь сказать, что его и без нас бы бить начали? Свежо предание, довериться с трудом. Резать и стрелять — это вряд ли, а пакостить — легко. Ты мне скажи лучше, сколько люди лавочника продержались бы против пятерых ребятишек, подобных тем, с кем мы так славно полчаса назад месились, а? Мне так кажется, не больше, чем на день работы. А мы эту большую дубинку у Рябова из рук выбили. Так что не кати баллоны на местных. Они просто пока не определились, как правильно под нас лечь. К зданию школы мы подъехали, когда на моих часах было 7:07. Мне в ожидании, когда капитан закончит свои дела, даже удалось подремать 15 минут. Сам полковник настоял на этом и даже плеснул каждому раненому по 50 граммов коньяку. Помню, что, проваливаясь в чуткую полудрему, я еще подумал: «Эх, если сообщение с южанами наладим, то обязательно 20 литров себе закажу». В вестибюле нас встретил Тушканчик. «Ну, как вы там?» — с неподдельным сочувствием спросил он, бросившись ко мне навстречу. «Неплохо, но бывало и лучше». «До свадьбы заживет». Тут Ванька, видимо, надеясь, что мрак, царивший внутри школы, поможет скрыть его гримасы, явно перестарался. Издевка в его вопросе была слышна невооруженным ухом. «До моей не знаю, а вот до твоей вряд ли. Я тут тебе пару симпатичных брядунш присмотрел. С тремя сиськами. Как ты любишь?» Вестаков хмыкнул, очевидно представив себе подобную радость. Прапорщик Седов так и вообще заржал в голос. «Ладно, посмеялись и хватит. Рассказывай». «Вы, как всем, к себе на верхотуру залезли, так я вздремнуть прилег. Буквально на часок. А караулить Сантик и второй оставались. В радиорубке у нас вроде как караулка была. До 20:00 зяму караулил Володька. Потом его сменил этот шкет. Он до того со мной в комнате сидел, все журнал с голыми девками рассматривал». «А ты откуда знаешь? Ты же спал вроде». «Хорея подкалывать. Сам же знаю, что я чутко сплю. Да и проснулся я один раз, до ветра сходить». «Так, понятно. Во сколько Сантик на склады ушел?» «В 9:17. Я время специально отметил». «А с поста он когда сменился?» «Ровно в 8. А паренька этого я в 10 должен был сменить. Мы на 2-часовой график как раз перешли». Так, за разговором, мы поднялись на 2-й этаж. Картина разгрома, устроенного муром противнику, впечатляла. Трупы уже вынесли на улицу, но густой запах крови и сгоревшего тротила, казалось, пропитал воздух. И это несмотря на то, что стекол в окнах коридора не осталось вообще. Деревянные полы никто, естественно, отмывать не стал, и нам пришлось аккуратно переступать через уже начавший подсыхать в буквальном смысле лужи крови. «Эй, Тушканчик!» — окликнул рассказчик Седов. «Ты, я надеюсь, больше растяжек не ставил?» «Ой, не помню, сколько было, сколько стало!» — кокетливо начал Ванька, но закончил уже нормально. «Не, больше не ставил. Не боись, военный». Следственная комиссия проследовала прямо в тот самый кабинет, где я днем допрашивал зяму, и который до того служил ему штабом и квартирой одновременно.